Эпилог. Жить хочется, и я живу. Хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки. Дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь. Дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем. Клейкие весенние листочки. Голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь. Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Я Амир. Мне 39 лет. Я родился и вырос в Баку, в ветреном южном городе, на берегу Каспийского моря. И уже 18 лет живу в северном городе, где нет моря. Работаю поваром. Я болен тоской. Тоской потому, что осталось в прошлом. Оборвалось на полуслове или ушло с течением жизни. Что бы ни происходило у меня в настоящем, мой взгляд обращен туда, в годы юности, детства. Вместе с радостным я приношу оттуда боль, которая меня мучит. Что в этой боли? Много разного. Но больше всего ощущение незавершенности. Словно что-то важное не прожито до конца. Приобретение или потеря, открытие или разочарование, не знаю. Вчера был мой последний рабочий день в ресторане. Сегодня с двумя чемоданами лечу туда, где мне и радостно, и больно. Верю, что именно там, где все начиналось, найду исцеление. Сюда давно никто не приезжает. После смерти дедушки, потом и бабушки, мама с братом еще какое-то время навещали дачу, но жизнь изменилась, а вместе с ней настроение и приоритеты. Сейчас мама живет то в монолите, то в загородном доме брата, современном и технологичном, с водопроводом, колодцы из-за ненужности засыпали, стройными кипарисами, инжирные деревья и тутовники в садах — редкость, идеально подстриженным газоном, никакого желтого песка под ногами и системой кондиционирования. Тут больше не засыпают под шум моря. Станцию Инжирная снесли. Вместо старых рельсов теперь скоростная трасса. Неказистых, одноэтажных, но таких уютных дач почти не осталось. На их месте особняки с высокими каменными заборами и системами видеонаблюдения. Соседи не общаются друг с другом, не ходят вместе на пляж, не собираются вечерами на лото. Наш дом остался таким же. Теперь он самый обычный на всей улице, но только с виду. Голоса, звуки, люди уже другие. Затаскиваю чемоданы на веранду. Сторож Газанфар, он посидел, но держится молодцом, протягивает мне ключи и докладывает, что деревья, в том числе кормилец, политы. Предупредили хотя бы за день до приезда, супруга прибрала бы дом. Повсюду пыль, ваши давно не приезжают. Беру ключи, кладу их на стол веранды. Здесь бабушка перебирала инжир для варенья. Не беспокойся, Газанфар, все в порядке. Смахиваю со скамейки засохшие листья. Сажусь за стол и оглядываюсь. Вижу залитый солнцем сад и нас с братом, бегущих босиком по горячей земле. Раз в день мама осматривала наши ноги, и если находила занозы, то безболезненно вытаскивала обычной иглой. Сначала окунала ее в спирт и поджигала. Загорелые и чумазые, бежим к столу. Нарезанный арбуз, брынза, теплая лепешка. Уплетаем дольку за долькой. С подбородков стекает розовый сок. Мама сидит рядом, читает. Обычно Цветаеву или Мандельштама. Их светлые души послали на грешную землю, чтобы они тут создавали то, что будет возвращать человека к человечному, к истинной природе, любящей. Мама читала вслух некоторые стихотворения. Мне тогда казалось, что я ее не слушаю, но на самом деле чистая, ясная детская память фиксировала творение гениев. Нету иного пути, как через руку твою. Как же иначе найти милую землю мою? Мандельштам посвятил эти слова супруге Надежде Яковлевне. Найти милую землю. Да. Мы откусывали лепешку с брынзой и предвкушали, как будем ловить ужей меж скал предзакатного моря. Теперь Мандельштам и мой любимый поэт. Дачу выставили на продажу. Так решила мама. Она пустует, мы не ездим, ты за границей. Решила ее продать, как раз земля подорожала. Я выслушал мамин план на другом конце провода и спросил. «Мама, а как же кормилец?» Она растерялась. «Амир, это просто дерево из воспоминаний. Я все решила, не будем спорить». Клиент нашелся быстро. Постарался ушлый риэлтор по имени Туфан. Сделка должна состояться через полторы недели. Я прилетел, чтобы прожить тут последние 10 дней детства. Один. Хотя нет, в этом доме я никогда не один. Тут дедушка с бабушкой, которые только что приехали с базара, вынимают из багажника продукты и нам с братом доверили дыни и арбузы. «Тяжелые не поднимайте, берите арбузы. Они маленькие, кособокие, зато сладкие». Бабушка приносит на кухню банки с катыком. Снимает с них перевязанные шпагатом крышки из коричневой бумаги. Чайной ложечкой собирает сливки. На ходу угощает нас. Сладковатые, густые, прохладные, почти как мороженое. Утром за мной заедет Газанфар. Поедем на тот самый базар. Хочу катык. Захожу в дом, где по-прежнему пахнет солью моря, сыростью и выглаженным постельным бельем. Открываю окна, впускаю воздух. В детской все так же. Синий шифоньер, короткие прозрачные занавески, две кровати, ковролин. На шифоньере валяется кусок сдутой резины. Это же касатка! Запылившаяся, раненая, на левом боку порез. Видимо, кто-то оцарапал на скалах, да так ее и бросил. Беру касатку, выхожу из дома. Надо вернуть ей жизнь. К счастью, Газанфар еще не ушел. Копается в саду. Прямо сейчас поедем в ближайшую мастерскую. На обратном пути отвезу касатку на море. Она наверняка соскучилась. Мама приехала на дачу с кастрюлей долмы. Встречаю ее у калитки. Она выходит из машины, бодро шагает ко мне, поправляя волосы и на ходу рассказывая, что в городе жуткие пробки, что на электричке добираться было легче, что она резко повернула на светофоре, и долма растряслась. Беру у нее пакет с кастрюлей, она меня обнимает, и я вдыхаю ее запах. Тот самый, который никогда не меняется. Я всегда о тебе думаю, Амир. Мой любимый мальчик. Мы стоим обнявшись. Вокруг нас уже другой Апшерон. Уже другие мы. Но именно в этот момент внешний мир теряет над нами силу. Я снова 9-летний мальчик, а мама снова молодая, загорелая, энергичная. Пусть и иллюзорная, но очень счастливое чувство. Долма у мамы стала точно такой же, как у бабушки. И стол к ней она накрывает так же. Две тарелки. На одной нарезанные помидоры, огурцы и редис, на другой — кусочки брынзы и пучок кресс-салата. Рядом корзина с хлебом и пиала с катыком, в которую добавлены чеснок и сушеная мята. Пока я на веранде ем, мама с женой Газанфара прибирают в доме. Окна открыты. Слышу, как они обсуждают сырость в спальне, одеяло, которое надо проветрить, пока дождь не начался. Дача оживилась. «В этом году теплая осень. Ходим в жакетах. Где это видано? Глобальное потепление. У вас там как?» «Минусовая температура, мам. Снег пока не выпал». «Как ты живешь в этой стране, сына? Я бы не смогла. Без нашего города, солнца, овощей, зелени круглый год, моря и, ха-ха, одеял из овечьей шерсти». «Привык, мам. А одеяло я же тогда забрал с собой. Помнишь? Привез бы его разок летом, помыли бы шерсть, просушили на солнце, перестегали. Ты с детства любишь холода. Мог часами сидеть на подоконнике, смотреть на дождливый город. И Гоша со мной. Как хорошо, что мы тогда забрали его в город. Остаток жизни прожил с нами, а не на улице. Помню, как мама заявляла, что никогда его выгуливать не будет. А позже только она с ним и выходила. Я скучаю по нам тогдашним. Понимаю, Амир. Ты был маленьким. А в детстве мир особенный. Не идеальный, нет. Именно особенный. В нем бесконечность. Да. Как монолит? На своем месте. Привет тебе передавал. Двор запустили. Многие соседи уехали. Я чаще у Али остаюсь. В квартире одной беспокойно. И тебя нет. Мам, я не взял обратный билет. Хорошо. Побудь подольше. На даче остановишься или в городе? Мам, я больше туда не вернусь. Перед отъездом сдал квартиру. Уволился. Как? Так. Буду жить тут, на даче. Снимаем ее с продажи. Если тебе нужны деньги, могу ее выкупить. Амир, что ты несешь? Дача твоя. Хоть завтра поедем, и я переведу документы на тебя. Я рада. Чему? Тому, что я не уезжаю, и тому, что дачу продавать не придется. Ты же знаешь, сколько любви вложили в нее дедушка с бабушкой. Продать ее было бы предательством. Амир, дача пустовала почти 10 лет. Дом нуждается в человеке. Я подремонтирую его. Надо укрепить крышу. Займемся этим с Газанфаром. Отличный план, сына. Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Осип Эмильевич, он... Отец, мы встретимся, но не в ближайшие дни. Надо собраться с духом. Встречи с ним даются нелегко. Трачу много сил, чтобы не показывать отцу того мальчика, которого он оставил. Спустя полгода после развода с мамой он женился. На той самой женщине из кафе. У них родился сын. Сейчас у отца уже 2 внуков. Мама так и не вышла замуж. Посвятила себя работе, нам. Мне кажется, она так и не смогла примириться с той Алией, от которой ушел муж. Пока мы росли, отец с нами встречался. Забирал на пляж, и мы, как прежде, ныряли с разбегу в море. Он приходил и на домашние праздники, и на школьные мероприятия. Но та витрина продолжала разделять меня с ним. Папа избегал разговоров о том дне. То ли боялся говорить, то ли не знал, что сказать, то ли просто не хотел. Лишь после каждой встречи, обнимая меня у подъезда монолита, произносил: «Я люблю тебя, Амир». Я молча обнимал его в ответ. Я думал и думаю о папе. Вспоминаю нас до и после его ухода. Считаю ли отца виноватым? За прошедшие годы я думал и чувствовал разное, но одну мысль я не перестаю себе повторять. Папа прожил так, как смог, так, как у него получилось. Он дал нам с братом ровно столько, сколько смог дать. Это не оправдание, это жизнь. Милана, надо ей позвонить, сообщить, что я долетел. Завтра вечером встретимся с ней в губернаторском саду, как прежде. Будет не хватать только наших портфелей и собак. Она живет все в том же доме у бульвара. Газанфар растопил самовар. Мы накрыли на веранде чайный стол. Варенье из белой черешни, ореховая пахлава, карамельки в пиале, ваза с яблоками и хурмой. Мама пригласила к столу Газанфара с женой. Пока чаевничаем, вспоминаем дедушку с бабушкой, как он помогал ей варить варенье на костре во дворе, как она певуче звала его «Галип», когда нужно было подкинуть дров или принести из погреба сахар. Газанфару тяжело говорить о деде и бабуле. Он смотрит на маму, глаза его наполняются слезами. Да упокоит Всевышний их души. Когда я приехал сюда из Газаха, ваш отец впустил в дом, дал работу. Они были замечательными людьми, истинными бакинцами, чуткими, интеллигентными, со своим особым акцентом. Мама тоже плачет, вытирает слезы. Ее руки огрубели, покрылись морщинами, но лак по-прежнему темно-красный. Со слез мама переходит на смех. Ха-ха! А помните, как они ругались, когда дедушка отхлебывал компоты из половника, оставшегося в кастрюле, бабушка злилась. «Он же скиснет, Галип! Вот стаканы!» Папа возмущался, мол, я тащил эту черешню с базара, и мне нельзя отпить один половник. Мне вкусно именно из половника, когда компот только сварен и остыл. Жена Газанфара наливает всем по второй чашке чая. Думаю, что они сейчас нас слышат и улыбаются с нами. За столом повисает тишина. Где-то под кронами кормильца трещат цикады. Дует прохладный ветерок. Шума моря из-за автомобильной дороги не слышно, как и не слышно больше проезжающих поездов. Внезапно с улицы прорывается яркий свет. Слышны звуки подъехавшей машины. Мы с Газанфаром идем к калитке. Мама кричит: «Это Али! Открывайте!» Мы с братом обнимаемся. Когда я услышал шум колес, мне на минуту показалось, что это Хати на черной Волге. Помнишь, как мы рассматривали ту машину? Али улыбается. Я по тебе скучал. Сегодня мы вернулись на много лет назад. Сегодня мы снова дети. Я тоже, Али. Алло, Туфан, добрый день. Это Амир, сын Алии Ханум. Да, слушаю вас. Вы прилетели? Готовы завтра же заехать с покупателем? Нет. Он предлагает хорошую сумму, фактически за землю. Дом старый, будет сносить. Там еще большое дерево, придется его вырубить, мешает. Туфан, вы слышите меня? Да-да, Амир, я хочу сказать, что затягивать со сделкой нельзя. Давайте прямо завтра. Дача больше не продается, Туфан. Как? Почему? Я буду здесь жить. Тут мой дом. Текст прочитал Максим Сергеев.